Глава 6. Я вернулся домой в начале сентября. Печальная весть опередила меня. Итальянец не лгал, когда говорил, что написал Нику Кендаллу. Мой крестный сообщил ее слугам и арендаторам. В Бодмине меня встретил Веллингтон с экипажем. На лошадях были траурные ленты. На Веллингтоне и Груме тоже. И лица у обоих были вытянутые, серьезные. Вновь ступив на родную землю, я испытал такое облегчение, что горе ненадолго утихло. А может, долгий обратный путь через всю Европу притупил мои чувства. Помню, как при виде Веллингтона и мальчика Грума мне захотелось улыбнуться, погладить лошадей и спросить, все ли в порядке, словно я был школьником, приехавшим на каникулы. Однако Веллингтон держался строго и даже церемонно, чего прежде за ним не водилось. А молодой Грум открыл мне дверцу с подчеркнутой почтительностью. «Грустное возвращение, мистер Филипп», — сказал Веллингтон. Когда я спросил его о сикаме и об остальных, он покачал головой и ответил, что слуги и арендаторы в глубоком горе. «С тех пор, когда нас дошла эта новость», — сказал он, — «соседи ни о чем другом не говорят». Все воскресенье церковь и часовня в поместье были увешаны черным. Но самым большим ударом стало, продолжал Веллингтон, когда мистер Кендалл сообщил, что их господина похоронили в Италии, что его не привезут домой и не положат в семейном склепе. Неладно это, мистер Филипп. Все мы так считаем. Думаем, оно бы и мистеру Эшли не понравилось. Ответить мне было нечего. Я сел в экипаж, и мы покатили домой. Как ни странно, но стоило мне увидеть наш дом, волнение и усталость последних недель сразу исчезли. Нервное напряжение прошло. Несмотря на долгую дорогу, я чувствовал себя отдохнувшим и умиротворенным. Экипаж въехал во вторые ворота и, поднявшись по склону, приближался к дому. Был полдень, и солнце заливало окна и серые стены западного крыла здания. Собакам не терпелось броситься мне навстречу. Старик Сиком с траурной повязкой на рукаве, как у всех слуг, не выдержал и, чуть не плача, заговорил, когда я сжал его руку. «И долго же вас не было, мистер Филипп, ох, и долго же! А нам каково, почем знать, не заболели ли и вы лихорадкой, как мистер Эшли?» Сиком прислуживал мне за обедом, заботливый, внимательный, стараясь предупредить мои малейшие желания. И я был благодарен ему за то, что он не пристает ко мне с расспросами о моем путешествии, о болезни и смерти хозяина, а сам рассказывает, какое впечатление произвела смерть Эмброза на него и на всех домашних. Как весь день звонили колокола, что говорил в церкви викарий, как в знак соболезнования приносили венки. Его рассказ перемежался новым почтительно официальным обращением ко мне. Мастера Филиппа сменил мистер Филипп. Я успел заметить такую же перемену в обращении ко мне кучера и грума. Она была неожиданной и, тем не менее, странно согревала сердце. Пообедав, я поднялся к себе в комнату, окинул ее взглядом, а затем спустился в библиотеку и вышел из дома. Меня переполняло давно забытое ощущение счастья, которого, как я думал, после смерти Эмброза мне уже не испытать. Я уезжал из Флоренции, ввергнутый в бездну одиночества, и ни на что не надеялся. На дорогах Италии и Франции меня преследовали видения и образы, и я был не в силах отогнать их. Я видел, как Эмброс сидит в тенистом дворике виллы Сан-Галетти под ракитником и смотрит на плачущий фонтан. Я видел его в голой монашеской келье второго этажа, задыхающегося, с двумя подушками за спиной. И рядом, все слыша, все замечая, всегда как тень присутствовала ненавистная, лишенная четких очертаний фигура женщины. У нее было множество лиц, множество обличий. Да и то, что слуга Джузеппе и Райнальди предпочитали именовать ее графиней, а не миссис Эшли, окружало ее некой аурой, которой не было, когда я представлял ее второй миссис Паска. После моей поездки на виллу женщина эта стала исчадием ада. У нее были темные, как дикие сливы, глаза, орлиный профиль, как у Райнальди, По-змеиному плавно и бесшумно двигалась она в затхлых комнатах виллы. Я видел, как она едва от Эмбреза отлетела, последнее дыхание жизни складывает его одежду в ящики, тянется к его книгам, последнему, что у него осталось, и, наконец, поджав губы, уползает в Рим или в Неаполь, или, притаившись в доме на берегу Арно, улыбается за глухими ставнями. Эти образы преследовали меня, пока я не переплыл море и не высадился в Дувре. Но теперь, когда я вернулся домой, они рассеялись, как рассеивается кошмарный сон с первыми лучами дня. Острота горя прошла. Эмброс вновь был со мной, его мучения кончились. Он больше не страдал, словно он вовсе не уезжал во Флоренцию, не уезжал в Италию, а умер здесь, в собственном доме. И похоронен рядом со своими отцом и матерью, рядом с моими родителями. Мне казалось, что теперь я сумею справиться с горем. Со мной жила печаль, но не трагедия. Я тоже вернулся на землю, взрастившую меня, и вновь дышал воздухом родных мест. Я шел через поля. Крестьяне, убиравшие урожай, поднимали на телеге копны пшеницы. Увидев меня, они прервали работу. И я остановился поговорить с ними. Старик Билли Роу, который... Сколько я его знал, всегда был арендатором бартонских земель и никогда не называл меня иначе, как мастер Филипп, поднес руку ко лбу, а его жена и дочь, помогавшие мужчинам, присели в реверансе. «Нам вас очень не хватало, сэр», — сказал Билли. «Нам казалось, что без вас негоже свозить хлеб с полей. Мы рады, что вы снова дома». Год назад я, как простой работник, закатал бы рукава и взялся за вилы. Но теперь что-то остановило меня. Я понимал, что они сочтут такое поведение неприличным. «Я рад, что снова дома», — сказал я. «Смерть мистера Эшли — огромное горе и для меня, и для вас. Но надо держаться и работать, чтобы не обмануть его ожиданий и веры в нас». «Да, сэр», — сказал Билли и снова поднес руку ко лбу. Поговорив с ним еще немного, я кликнул собак и пошел дальше. Старик ждал, пока я не скрылся с живой изгородью, и лишь тогда велел работникам снова взяться за дело. Дойдя до выгона на полпути между домом и нижними полями, я остановился и оглянулся поверх покосившейся ограды. На вершине холма четко вырисовывались силуэты телег, и на фоне неба темными точками выделялись очертания застывших в ожидании лошадей. В последних лучах солнца снопы пшеницы отливали золотом. Темно-синее, а у скал почти фиолетовое море казалось бездонным, как всегда в часы прилива. В восточной части бухты стояла целая флотилия рыбачьих лодок, готовая выйти в море при первых порывах берегового бриза. Когда я вернулся, дом был погружен в тень, и только на флюгере над шпилем часовой башни дрожала слабая полоска света. Я медленно шел через лужайку к открытой двери. Сикком еще не посылал закрыть ставни, и окна дома смотрели в сгущающийся мрак. Было что-то теплое и приветное в этих поднятых оконных рамах, слегка колышущихся занавесях, и в мысли о комнатах за окнами, таких знакомых и любимых. Из труб прямыми тонкими струйками поднимался дым. Дон, старый ретривер, слишком древний и немощный, чтобы с более молодыми собаками сопровождать меня, почесывался, лежа на песке под окнами библиотеки. А когда я подошел ближе, повернул голову и завилял хвостом. Впервые с тех пор, как я узнал о смерти Эмброза, я с поразительной остротой и силой осознал. Все, что я сейчас вижу, все, на что смотрю, принадлежит мне. Всецело, безраздельно. Эти окна и стены, эта крыша, этот колокол, пробивший 7 раз при моем приближении. Все живое в доме мое и только мое. Трава под моими ногами, деревья вокруг меня, холмы у меня за спиной, луга, леса, даже мужчины и женщины, возделывающие землю. Часть моего наследства. Все это мое. Я переступил порог дома, прошел в библиотеку и остановился спиной к камину, держа руки в карманах. Собаки по своему обыкновению последовали за мной и легли у моих ног. Пошел Сикком и спросил, не будет ли распоряжений для Веллингтона на утро. не желаю ли я, чтобы подали экипаж или оседлали цыганку. «Нет», — ответил я, — «сегодня я не буду отдавать никаких распоряжений, а завтра утром сам увижусь с Веллингтоном». Я велел разбудить меня, как обычно. «Да, сэр», — ответил Секом и вышел. Мастер Филипп уехал навсегда. Домой вернулся мистер Эшли. Такая перемена вызывала во мне смешанные чувства. С одной стороны робость, с другой — какую-то особую гордость. Я ощутил незнакомую прежде уверенность, силу, душевный подъем. Мне казалось, будто я переживаю то же, что солдат, которому поручили командовать батальоном. Ко мне пришло то же чувство собственности, та же гордость, наконец, то же ощущение свободы, какое приходит к старшему офицеру, в течение многих лет занимавшему несоответствующую его званию должность. Но, в отличие от солдата, я никогда не сложу с себя командование. Оно мое пожизненно. Думаю, что тогда, стоя у камина в библиотеке, я пережил мгновение счастья, какого у меня никогда не было и больше не будет. Как все подобные мгновения, оно настало внезапно и также внезапно пронеслось. Какой-то обыденный звук вернул меня к действительности. То ли шевельнулась собака, то ли выпал из камина уголек, или слуга закрыл наверху окна, не помню, что это было. На следующий день приехал мой крестный Ник Кэндалл с Луизой. Близких родственников у меня не было, поэтому, за исключением того, что Эмброс отказал Сикому и другим слугам до обычных пожертвований беднякам прихода, вдовам и сиротам, все движимое и недвижимое имущество было оставлено мне. Ник Кэндалл в библиотеке прочел мне завещание. Луиза вышла в сад. Несмотря на юридическую терминологию, документ оказался простым и понятным. За исключением одного пункта. Итальянец Райнальди был прав. Ник Кэндалл действительно становился моим опекуном, так как имение реально переходило в мою собственность только по достижении мною 25-летнего возраста. «Эмброс считал, — сказал крестный, — что молодой человек до 25 лет сам толком не знает, чего хочет. В тебе могла проявиться слабость к вину, картам или женщинам, и статья, обуславливающая возраст вступления в наследство, не более чем мера предосторожности. Я помогал ему составить завещание, когда ты был еще в Харроу. И хотя мы не замечали в тебе дурных склонностей, Эмброс счел за благо включить этот пункт. Для Филиппа тут нет ничего обидного, сказал он, но это научит его осторожности. Впрочем, что есть, то есть, и ничего не поделаешь». Практически это тебя ничуть не ущемляет, за исключением того, что тебе еще 7 месяцев придется обращаться ко мне за деньгами для платежей по имению и на наличные расходы. Ведь твой день рождения в апреле, так? «Пора бы запомнить», — сказал я. «Вы же мой крестный отец». «Ну и забавный ты был червячок». Он улыбнулся. «Так и уставился любопытными глазенками на пастора. Эмброс только что вернулся из Оксфорда. Он схватил тебя за нос, чтоб ты заплакал, чем привел в ужас свою тетушку, твою мать. Потом вызвал твоего бедного отца помериться силами в гребле. Они промокли до нитки, пока доплыли до Лостуйтиэлла. Ты когда-нибудь чувствовал себя сиротой, Филипп? Тебе, наверное, нелегко было расти без матери». «Не знаю», — ответил я. «Я никогда не задумывался об этом. Мне никто не был нужен, кроме Эмброза». «И все же это неправильно», — возразил крестный. «Я не раз говорил с Эмброзом, но он не слушал меня. В доме нужна была экономка, дальний родственница, хоть кто-нибудь. Ты вырос совершенно не зная женщин. И когда женишься, твоей жене придется нелегко. Не далее, как сегодня за завтраком, я говорил об этом Луизе». Крестный осекся. Мне показалось, что ему стало неловко, словно он сказал лишнее. Если только такой человек, как он, вообще способен испытывать неловкость. «Не беспокойтесь», — сказал я. «Когда придет время, моя жена справится. Если такое время вообще придет, в чем я весьма сомневаюсь. Я слишком похож на Эмброза и знаю, к чему привела его женитьба». Крестный молчал. Я рассказал ему о визите на виллу и о встрече с Райнальди. А он, в свою очередь, показал мне письмо, присланное ему итальянцем. Как я и ожидал, там в холодных, высокопарных выражениях Излагалась его версия болезни и смерти Эмброза. Высказывали сожаления по поводу этой кончины. Описывались потрясения и горе безутешные, по мнению Райнальди, вдовы. «Настолько безутешный, — сказал я, — что на следующий день после похорон она уезжает как вор, забрав все вещи Эмброза, кроме старой шляпы, о которой забыла. Разумеется, только потому, что шляпа рваная и ничего не стоит». Крестный кашлянул. Его пустые брови нахмурились. «Конечно, — сказал он, — ты не настолько скуп, чтобы попрекнуть ее тем, что она оставила себе его книги и одежду. Полно, Филипп, это все, что у нее есть». «Как это?» — спросил я. «Все, что у нее есть». «Я прочел тебе завещание», — ответил он. «Вот оно перед тобой. То самое завещание, которое я составил 10 лет назад. Видишь ли, в нем нет дополнений в связи с женитьбой Эмброза. Не указана доля наследства, причитающаяся его жене. Весь прошлый год я, откровенно говоря, ждал, что он сообщит мне, по крайней мере, условия брачного контракта. Так всегда поступают. Полагаю, досадное пренебрежение столь важными вещами объясняется его пребыванием за границей. К тому же он не оставлял надежды вернуться. Затем болезнь положила конец всему. Я несколько удивлен, что этот итальянец, сеньор Райнальди, которого ты, кажется, весьма недолюбливаешь, ни словом не обмолвился о притязаниях миссис Эшли на долю наследства. Это говорит о его крайней деликатности». «Притязания?» — переспросил я. «Боже мой, вы говорите о каких-то притязаниях, когда нам прекрасно известно, что она свела его в могилу». «Нам неизвестно ничего подобного», — возразил крестный. «А если ты намерен и дальше говорить в таком тоне о вдове своего брата, я не стану тебя слушать». Он поднялся со стула и стал собирать бумаги. «Значит, вы верите в эту сказку про опухоль?» — спросил я. «Естественно, верю», — ответил он. «Вот письмо Райнальди и свидетельство о смерти, подписанное 2 врачами. Я помню смерть твоего дяди Филиппа. А ты нет. Симптомы очень похожи. Именно этого я и боялся, когда от Эмброза пришло письмо, и ты уехал во Флоренцию. Плохо, что ты прибыл слишком поздно, и твоя помощь уже не понадобилась. Но ничего не поделаешь. Однако, если подумать, то, возможно, это вовсе и неплохо. Вряд ли ты хотел бы видеть, как он страдает». «Старый глупец, я едва не ударил его за упрямство и слепоту. Вы не видели второго письма?» — сказал я. — Записки, которая пришла в утро моего отъезда, взгляните. Записка, которую я всегда держал в нагрудном кармане, была при мне. Я подал записку крестному. Он снова надел очки и прочел ее. «Мне очень жаль, Филипп», — сказал он. «Но даже эти каракули не могут изменить моего мнения. Надо смотреть правде в глаза. Ты любил Эмброза. Я друга. Мне тоже больно думать о его душевных страданиях, если даже не больнее, потому что я видел, как страдал другой. Твоя беда в том, что человек, которого мы знали, любили, которым восхищались, перед смертью утратил свой истинный облик. Он был болен душевно и физически и не отвечал за то, что писал или говорил». «Я этому не верю», — сказал я. «Не могу верить». «Ты не хочешь верить», — возразил крестный. «А раз так, то и говорить больше не о чем. Но ради Эмброза, ради всех в имении и в графстве, кто знал и любил его, я должен просить тебя ни с кем не делиться этими мыслями. Ты только огорчишь их, причинишь им боль. А если хоть малейшие толки дойдут до вдовы, где бы она ни была, ты унизишь себя в ее глазах, и она с полным правом сможет подать на тебя в суд за клевету. Если бы я был ее поверенным, каковым, похоже, является этот итальянец, я, конечно, так бы и поступил». Я никогда не слышал, чтобы крестный говорил так резко. Он был прав, продолжать разговор не имело смысла. Я получил урок и впредь не буду затрагивать эту тему. «Не позвать ли нам Луизу?» Подчеркнуто холодно спросил я. «По-моему, хватит ей бродить по саду. Оставайтесь и пообедайте со мною». За обедом крестный хранил молчание. Я видел, что он еще не опомнился от всего сказанного мною. Луиза расспрашивала меня о путешествии, о том, что я думаю о Париже, о французских селениях и городах, об Альпах, о самой Франции. И мои ответы, часто не впопад, заполняли паузы в разговоре. Однако Луиза была сообразительна и чуяла что-то неладное. После обеда крестный позвал Сикома и слуг объявить, что им оставил покойный, а мы с Луизой ушли в гостиную. Крестный мною недоволен. Начал я и все рассказал Луизе. Слегка склонив голову на бок и приподняв подбородок, Луиза разглядывала меня со своим всегдашним ироническим любопытством, к которому я давно привык. «Знаешь», — сказала она, выслушав меня, — «я думаю, что ты, пожалуй, прав. Боюсь, бедный мистер Эшли и его жена не были счастливы. А он был слишком горд, чтобы писать тебе об этом, пока не заболел. И тогда, наверное, они поссорились, и все произошло сразу, и он написал тебе письмо. Что говорили о ней слуги? Она молодая, она старая?» «Я не спрашивал», — ответил я. «По-моему, это не важно. Важно только то, что перед смертью он не доверял ей». Луиза кивнула. «Ужасно», — согласилась она. «Наверное, ему было очень одиноко». В моем сердце проснулась нежность к Луизе. Возможно, благодаря своей молодости, мы были почти ровесниками, Луиза оказалась проницательнее отца. «Крестный стареет», — думал я про себя. И здравый смысл начинает изменять ему. «Тебе нужно было спросить этого итальянца Райнальди, как она выглядит?» Продолжала Луиза. «Я бы спросила. Это был бы мой первый вопрос. И что случилось с графом, ее первым мужем? По-моему, ты как-то говорил мне, что его убили на дуэли? Вот видишь, это тоже не в ее пользу. Наверное, у нее были любовники». Мне никогда не приходило в голову взглянуть на мою кузину Рэйчел с этой точки зрения. Она всегда представлялась мне воплощением злобы, только злобы, чем-то вроде паука. При всей моей ненависти к этой женщине я не мог сдержать улыбку. «Все девушки таковы», — сказал я Луизе. «Им повсюду видятся любовники, кинжалы в темных коридорах, потайные лестницы. Мне надо было взять тебя с собой во Флоренцию. Ты бы узнала гораздо больше, чем я». Она густо покраснела. «Да чего же странные существа девушки», — подумал я. «Даже Луиза, зная меня всю жизнь, не поняла шутки». «Во всяком случае», — сказал я, — «сотни у нее любовников или ни одного меня это не касается. Пусть себе пока прячется в Риме, Неаполе или где-нибудь еще. Со временем я разыщу ее, и она пожалеет об этом». Тут в гостиную вошел крестный, я больше ничего не сказал. Его настроение как будто улучшилось. Несомненно, Сикком, Веллингтон и остальные выразили благодарность за отказанное им небольшое наследство, и крестный милостиво разделил ее завещателем. «Поскорее приезжай в гости», — сказал я Луизе. «Ты хорошо на меня действуешь. Мне приятно твое общество». И она, глупая девочка, опять покраснела и подняла глаза на отца, чтобы посмотреть, как тот воспринимает мои слова, будто мы не ездили без конца взад и вперед в гости друг к другу. Кажется, мое новое положение на Луизу тоже произвело впечатление. И не успею я глазом моргнуть, как и для нее стану мистером Эшли вместо Филиппа. Я вернулся в дом, улыбаясь при мысли, что Луиза Кэндалл, которая всего несколько лет назад я частенько дергал за волосы, почтительно взирает на меня, но уже через минуту забыла о ней и о крестном. За 2 месяца отсутствия у меня накопилось немало дел по хозяйству. Занятый уборкой пшеницы и прочими заботами, которые теперь лежали на мне, я рассчитывал снова увидеться с крестным не раньше, чем недели через 2. Но не прошло и недели, как однажды после полудня прискакал его грум и на словах передал мне просьбу своего хозяина навестить его. Сам он не может приехать, поскольку из-за легкой простуды не выходит из дома. Но у него есть новости для меня. Я подумал, что крестный подождет. Тот день мы свозили с полей последнюю пшеницу и отправился к нему на следующее утро. Я застал его в кабинете. Он был один. Луиза куда-то уехала. У него был озабоченный и смущенный вид. Я сразу заметил, что он взволнован. «Ну?» — сказал крестный. «Теперь надо что-то делать. Тебе решать, что и как. Она прибыла в Плимут, пакет-ботом». «Кто прибыл?» — спросил я, но, кажется, уже знал ответ. Он показал мне лист бумаги. «Вот письмо от твоей кузины Рэйчел».